храм Изиды. Одна древняя иерографическая надпись, известная как инвентарная стела, рассказывает, как Великая пирамида была построена во времена Хеопса и названа храмом Изиды. Важные иностранные сановники приезжали посмотреть на памятник предкам. Общераспространенное мнение, что Великая пирамида является гробницей Хеопса, может быть верным. Однако та же стела рассказывает, что фараон был погребен или рядом с ней, или внутри нее. Кроме того, существует свидетельство в пользу теории, что сооружение было присвоено Хеопсом. В этом отношении стоит принять во внимание несколько соображений. Во-первых, по нынешней пирамиде видно, что она творение двух рук мастеров. Один из них, первоначальный архитектор, работал с точностью до миллиметра. Другой был менее тщателен и оставил следы своей деятельности там, где мы можем угадать работы времен Хеопса, внутри пирамиды. В числе его творений и 28 рельефов гравировок, покрывающих большую галерею, выполненных весьма грубым образом, далеким от того совершенства, с которым была построена сама пирамида. Такое количество гравировок привлекло внимание египтологов, так как Хеопс был ровно 28-м царем после Менеса. Из этого явствует, что большая галерея была данью уважения фараона к его предкам. Этот аргумент был выдвинут еще арабскими авторами. Абу Якуб пишет, что там находятся картины и статуи, лежащие или стоящие, и многие другие вещи, значение которых не ясно. Ибрагим Эсуфша рассказывает, что в пирамиде хранятся статуи предков Хеопса. Следы молота по всей длине большой галереи и поверх третьего выступа могут скрывать какие-то древние письмена или имена прошлых царей. Вероятно, из-за этого фараона Хеопса ненавидел его народ. По словам Геродота, из-за того, что он использовал древний храм Изиды как место для сооружения собственной усыпальницы. В эпоху последующих династий, возможно, VI, Великая пирамида была разорена народом, который вели жрецы. Все, что сделал Хеопс внутри сооружения, было разрушено. И даже само его имя исчезло из имперских хроник. Поэтому Хеопс остается совершенно неизвестной личностью для археологии. От него ничего не осталось, за исключением крошечной статуэтки в 9 сантиметров, которая хранится в Каирском музее. Великая пирамида оставалась заброшенной на протяжении 2000 лет, вплоть до воцарения Рамзеса II. Одна надпись на скале прямо напротив северного фасада пирамиды Хефрена сообщает, что главный надзиратель работ великого храма Маат Маи и надзиратель работ в храме Амона Фивах Сианхпа занимались восстановлением великих гизских пирамид. Под надписью поставлен тот же знак, что можно видеть на крыше камеры Хаоса. Значит, во времена Рамзеса II были начаты работы в Великой пирамиде, чтобы привести в порядок ее внутренности и возобновить празднование там культов Изиды. Рамзес восстановил коллегию жрецов, посвященных трем пирамидам, вернув последним их назначение как храмов солнца. Судя по всему, именно на это указывает надпись, которую Райзнер открыл на Меруу в Гизе, так как в ней упоминание Великой пирамиды употребляется значок солнечного храма. Арабские авторы рассказывают о паломничествах, которые совершались к плато Гизе изо всех стран, особенно из Аравии, где мудрецы поклонялись солнцу. Жрецы Рамзеса II очистили все помещения, оскверненные прошлыми разграблениями. Великая пирамида сохранялась нетронутой до 12 или 13 века. В это время в Египте случились страшные землетрясения, которые опустошили страну. Арабы построили свою новую столицу – Аль-Кахиран, что значит «победительница». В течение долгих лет разорялась внешняя обкладка пирамиды. Постепенно распространилась весть об отсутствии в Великой пирамиде сокровищ, и грабители оставили ее в покое. Но куски облицовки, разрушенные в XII-XIII веках, и пески пустыни скопились в огромной куче щебня высотой до 13 метров. И только в эпоху Возрождения, когда заново пробудился интерес к науке, камеры и проходы пирамиды были расчищены от наносов. Великая пирамида начала открывать свои тайны.